Эй, MC Пол здесь. 2-0-10. Да. Давай. Ща я зачитаю. Я начинаю читать. Эй, это MC Пол. С Новым годом, детишки. Снежок. Не за что. Поздравляю с Новым годом. Да, детишки. Раз, два, три. Поехали. С Новым годом, Раша. Наша федераша. Пацаны и тёлки наряжают ёлки. Вот так. Эй, здрасте на хуй. Заткнись уже, ёпт. Да. Эй, это им спох. Заткнись, идиот. Сука, что вот это за хуйня идет? Там... Стоп. Ну, а ты тупо гандон. Да, гандон. МС Пок здесь. И хоббит Фродо. Да. Да, да. Хоббит Фродо здесь. Фродо тоже здесь. Трек про анонизм, да. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит каждый организм, если... Эй, да. Я снова с вами. Пришел читать свой текст. Слушайте. Раз, два, три, поехали. Весной в лесу очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в брусничных кустах. Можно отсосать. Здорово, МС Пок здесь. Ждите новых треков, а пока слушайте этот. Да. Качайте телами в такт. Да. Е. Ха-ха-ха, не могу я. На этот раз фанаты. Да Фанаты, на этот раз я хотел бы рассказать вам про то, как нелегко любить. Ла-ла-ла-ла-ла. Да, блядь, найди уж. Фанаты, здравствуйте. Эй, МС Пок здесь. Да. 2-2-0-10 3-3-0-30-4 4-0-40. Ой, трек про ярость. Я начал читать. Поздним холодным вечером, когда дома делать... Жизнь большого города течет по своему течению. Я слышу сердце мегаполиса биение. Мрачные дома, унылые улицы. Над этим городом даже небо хмурится. По окнам стучат капли дождя. В этом городе все обычные, как и я. Но ритмы этих... Блядь, я перелистнул, пиздец. Жизнь большого города течет по своему течению. Я слышу сердце мегаполиса биение. Мрачные дома, унылые улицы. Еще раз. Ну ты откуда, ёпта, вот отсюда сделал. Это, короче, в переводе значит МС Пол здесь. Да. Поговорим немного о политике. Да. Ну, пока минус не начался, я пока представлюсь. МС Пол здесь. Все. 3, 2, 1, поехали. Политика России. А чё это такое? Такой вопрос нам задали в школе. Глава России. Это Медведев. Он такой. Блять, неправильно. Давай заново.